А вот с ними, слушай, они будто своих не узнают. Отдай сюда, старый дурак, что у него ножка? А шину кто оставил? Варя? Ты что прячешься-то? Я тебя уже видела, выходи. Смущенная и злая появилась Варя. Значит, берешь волчонка-то? Харитоныч ретировался. Ну и хорошо, а я пошел. Ждут там меня. Поди на том берегу. Екатерина Андреевна в сарае. Здесь лопаты, метлы, птичьи клетки, флаг, сети, весла, завешенная мешком статуя с торчащими из-под нее сапогом, спасательный круг и шкаф-сейф. Повсюду развешаны пучки сухих трав. Сейф открыт, полки его установлены бутылями и банками, колбами и пробирками, ретортами и мензурьками. Наружу торчат банки с угрожающими этикетками «Яд, череп и кости». Екатерина Андреевна колдует, просматривает свои настойки, сливает, фильтрует, варит. Это ее лаборатория. Варя ей ассистирует. «А я думала, что ты на меня рассердилась». «За что?» — удивляется Варя. «Ну, что я тебе тогда адрес Сережин не дала, когда ты поступать ездила. Адрес можно и в справочной узнать. А вот и нельзя, по-детски, — говорит Екатерина Андреевна. Он комнату снимает. Тогда на работе его можно найти. Да, ну и что, нашла? Не искала. Ну и правильно. Он занят по горло, да и вряд ли стал бы тебе помогать. И хотел бы, да не мог, — усмехнулась Варя. Ты откуда знаешь, — вспыхнула Екатерина Андреевна. При его связях мог бы, только я против этого. Теперь все по блату, нельзя с этого жизнь начинать. Вот я с этого и не начала. Екатерина Андреевна пристально взглядывает на Варю. «Постой. Как-то ты странно со мной разговариваешь. Господи! Да ты не как беременная!» Варя вздрогнула. «Откуда вы знаете? Вижу. Ты лучше спроси, как я сразу-то не заметила. Я до того, как сюда приехала, около 30 лет сестрой и фельдшерицей проработала», заговорила Екатерина Андреевна не без самодовольства. Ты спроси, у кого я работала. Пациент входил, профессор по лицу видел, чем человек болен. Это были врачи, теперь врачей нет, теперь кандидаты и доктора. Это сейчас человека анализами замучают, шарлатаны. А я без диплома тебе и срок скажу, не щупая и пол, может быть, угадаю. Только от кого этого не скажу. Екатерина Андреевна даже ухмыльнулась, настолько ей понравилось, как это она точно угадала, но и Варя усмехнулась, чего зрящая насквозь. Екатерина Андреевна уже не заметила. «Вот и ваш сын, скоро кандидат. Сережа настоящий врач. Мне кажется, у него пальцы видит. А что кандидат, хорошо, сейчас другого пути нет». Вот зря науку-то мою забросила. Он у меня многому научился. Этому в институте не учат. У них болезнь сама по себе, а человек сам по себе. У них болезнь одна на всех, как закон. А я тебе скажу, сколько людей, столько болезней. Вот Иван Модестович, к примеру, разве же это болезнь? Это Иван Модестович. Екатерина Андреевна вздохнула и обратилась к реальности. Что делать-то будешь? Снова поступать? Не знаю, неохотно сказала Варя. Постой, как же ты поступать-то будешь? Так вот, зачем ты заявилась? И не думай, я тебе ничего не дам. Это не болезнь, я от этого не лечу. Я не за этим, суховато сказала Варя. Сами же хвалили свою науку. Столько-то, если мне было бы нужно, я давно знаю.